Глава 21. Я не помню, как сбежала по лестнице и как отдавала приказ Даррену и Глену не покидать комнату. Не помню, как звала Идира и Николаса. Смутно помню, что едва не упала от враз подкосившихся ног, увидев на лице и руках Нелл кровь. На краю сознания, слушая крики Натиши и Хлои, отрешенно наблюдала, как повалили на землю темнокожего паренька, преследовавшего нашу пропажу. И только прижав к себе Нелл и убедившись, что с девушкой все в порядке и она не ранена, я словно очнулась ото сна, с улыбкой наблюдая за обнимающимися подругами. «Госпожа, куда его?» — спросил один из охранников, продолжая придавливать к коленам спину того, кто следовал по пятам за Нелл. Сейчас высокий худой парень лежал лицом вниз и даже не пытался освободиться, лишь что-то тихо бормотал, но что именно, разобрать было сложно. «Поднимите! Нелл, кто это?» — спросила, прерывая счастливые рыдания сестер. «Где ты была? Что произошло? Тебя ищут!» «Жена!» — прервал меня хриплый возглас парня, которого только что рывком вздернули с земли. «Я сказала, отвали от меня!» — неожиданно громко рявкнула на него девушка, яростно мотнув головой. «Госпожа, он украл меня и в племя свое уволок. Вот, смотрите, во что они меня нарядили!» «Жена!» — упрямо произнес парень, наконец подняв свою голову, и с восхищением посмотрел на Нелл. «Нет!» — снова рыкнула та. А я, Натиша, Хлоя и Яник враз потрясенно воскликнули. «Буру? Он гад! С братьями меня утащили! Госпожа, я не хотела! Натиша, они меня заперли в доме и не выпускали, лицо краской измазали!» — всхлипнула девушка, показав на свои руки. «Краской?» — глухим голосом переспросила и, не сдержавшись, истерично хохотнула. «Я подумала, ты там кого-то убила. Нет, они нас утром сами выпустили и женой этого назвали». Снова мотнула головой Нелл на парня со скрученными за спиной руками, который все равно продолжал смотреть на девушку влюбленными глазами. Я уже предположила, что все-таки произошло с Нелл, однако вопросительно посмотрела на Идира, надеясь получить вразумительное пояснение случившемуся. Так как от девушки толку сейчас было немного, а Буру повторял лишь одно слово – жена. «Племя Аджуга. Недалеко здесь. Там глава племени всегда женщина. И она выбирает себе мужей. Странно, что парень украл Нелл. За это ему грозит смерть. Женщины священны в их племени. Она чужая. Ее можно. Мудрая Фераха разрешила. Женщин мало в Аджуга. Нелл – жена», – на ломаном верданском поведал Буру, за все время повествования ни разу не отведя взгляда от своей супруги. «С удовольствием сделаю сестру вдовой», – прорычала Натиша. Хлоя, похлопывая себя по ноге, многозначительно кивнула, на мой взгляд, совершенно невменяемому мужчине. «Идир, заприте Буру в подвале и поставь охрану. Девочки, проводите Нелл в дом. Ей нужно привести себя в порядок, поесть и отдохнуть. Позже поговорим. Мсье Николас, можете сообщить поисковой группе, что Нелл нашлась? И пусть бургомистр прибудет сюда. Надо решить, что делать с Буру». «Конечно, Делия», — проговорил мужчина, с трудом сдерживая улыбку. «Каким бы произошедшее еще полчаса назад не было жутким, я тоже едва справлялась с прорывающимся смехом. Настолько итог был смешным и абсурдным. «Благодарю», — выдавила из себя и шаркающей походкой направилась к дому, мечтая об отдыхе и спокойствии. Но, к сожалению, это был еще не конец, и придется решить немало вопросов. Николас отправился в Паттермор сразу, как только Буру заперли в одном из помещений подвала. А Нелл после небольшого допроса Натиша увела в комнату. Хлоя и Яник, по случаю благополучного возвращения подруги, отправились готовить праздничный обед. Я же поторопилась к сыну, который наверняка переживал за Нелл не меньше остальных, как, впрочем, и Глен. «Буру? Это тот носильщик в порту?» – оторопело пробормотал Глен, с недоумением переглянувшись с Дарреном, как только я поведала историю Нелл. «Да, в его племени мало женщин, и ему разрешили украсть Нелл». Идир объяснил, что проведенная ночь в одном доме считается у них свадьбой. «С Нелл ничего?» – осекся Глен, но я догадалась, о чем хотел спросить мужчина. Сказала нет. «Я убью Буру», — сквозь зубы процедил Глен, сжав кулаки так, что побелели костяшки. «Вставай в очередь. Желающих сделать Нел вдовой много», — хмыкнула, неторопливо поднимаясь с кресла. «Даррен, позавтракай сегодня в своей комнате вместе с Эфе. Сейчас в доме будет полно людей». «Хорошо, мама», — согласно кивнул сын, не по годам рассудительный и серьезный ребенок. «Когда все закончится, мы отправимся в сад. Анули покажет нам фрукты, те, что поспели, а Роско сейчас выгуляет Яник», — продолжила, взмахом руки подозвав пса, который вот уже как 10 минут сидел у окна и с тоской поглядывал на улицу. Бургомистр, мсье Норт и еще трое незнакомцев прибыли в Фими спустя час. Я успела перекусить и проведать Нел, которая, отмывшись от краски и сменив необычный наряд, состоящий из огромного куска синей ткани, намотанной вокруг тела, на привычную рубаху и юбку, рассказывала сестре, как всю ночь гоняла от себя мужа, время от времени заливисто смеясь и плача одновременно. Заглянула к Хлое и Яник, распорядилась приготовить закуски, чай и лимонад. Немного побеседовала с Анули, она пыталась меня отвлечь от предстоящего разговора, рассказывая о новых маслах, которые ей привезли подруги. А теперь сидела за столом в гостиной и внимательно слушала историю похищения с самого начала. Я в саду была, когда Буру появился. Стал что-то на своем плести, потом за руки хватать. Но я его прогнала и домой повернула, а мне кто-то на голову тряпку накинул и рот зажал. Я укусила, но к этому времени мне руки к телу чем-то прижали и ноги держали. Госпожа, я пыталась вырваться, но их было больше. «Нел, главное, что ты жива и невредима», — успокоила разволновавшуюся девушку, ободряюще ей улыбнувшись, чтобы продолжила рассказывать. «Приволокли меня к себе. Там их мудрая Фираха на плохом верданском провещала, что семя Аджуга должно расти, что их женщины пусты, и они вынуждены к Омас обращаться». «Омас, так здесь белых называют», — пояснил Идир, поставив перед Нел стакан с водой. «Меня 3 здоровущие женщины наряжали и лицо с руками краской измазали. Потом втолкнули в дом маленький. Там окон даже нет. Я не сразу и поняла, что не одна, пока этот не стал меня лапать. Ну, зарядила ему между... Всю ночь он ко мне лез. Я не подпускала. Госпожа, думала, все, там и останусь в этой темноте», — всхлипнула девушка, дрожащими руками схватив стакан. Залпом его осушила и, чуть помолчав, продолжила. «Слышала, как они за стеной пели на своем и стонали громко. А потом нас выпустили, и та женщина с пером на голове сказала Буру что-то, а после мне, что я могу забирать своего мужа с собой и делать с ним, что хочу. Повезло вашей служанке, мадам Делия, попасть в племя Аджуго», — наконец заговорил бургомистр спустя несколько минут тягостной тишины. «Мы по их диким законам не живем, поэтому абориген мужем ей быть не может. Наказать бы, повесить, чтоб знали», — тут же поддержал мсье Норт, которого буквально распирало от злости и с трудом контролируемого бешенства. «Но его величество приказал не трогать местных», — повысил голос мсье Фрэнсис, предупреждающе взглянув на мсье Норта и вновь обращаясь ко мне. «Гоните его, мадам Делия, больше он вашу служанку не тронет». «Полагаете, уйдет?» — с сомнением уточнила, невольно вспомнив полоумный вид Буру. «В кандалы его и в карьер. Пусть там сидит!» — яростно выкрикнул мсье Норт. «Мадам Делия права. Этих из племени Аджуго и мужчинами не назвать. Привяжется, как репей, и будет девке глаза мозолить. Кто ее теперь такую замуж возьмет после...» «Я поняла вас. Мы сами с ним разберемся», — остановила разошедшегося мужчину, рывком поднимаясь с кресла. «Мсье Фрэнсис, мсье Норт, я благодарна вам за помощь». «Что вы, мадам Делия!» — тут же расплылся в улыбке бургомистр. «Мы должны держаться вместе. В Акибалане в одиночку трудно выжить среди дикарей». «Мадам Делия, вы его в кандалы и в Верданию отправьте», — подсказал мсье Норт, прежде чем забраться в карету. Мсье Фрэнсис, подняв к небу взгляд, сокрушенно покачал головой, словно извиняясь за слова приятеля, и подтолкнул того в спину. Кряхтя и шумно выдыхая, он забрался следом и шепотом проронил. «Мадам Делия, мсье Норт все же дело говорит. Отправили бы вы его. Я подумаю, с вымученной улыбкой пробормотала, мысленно подгоняя мужчин, наконец, покинуть мои земли. Но вот возничий будто меня услышал и, громко понукая коней, покатил карету по еще мокрой после дождя дороге. «Хм, Делия, и мне пора возвращаться», — заговорил мсье Николас, вышедший вместе со мной проводить бургомистра. «Хотя я бы с удовольствием здесь задержался, но, увы, меня ждут срочные дела». «Спасибо, мсье Николас. Без вас, я, боюсь, не справилась бы». «Я помню, Дель, как ты называла меня Николасом и на «ты», — с усмешкой отметил мужчина, лукаво мне подмигнув, и проникновенным голосом продолжил. «И после всего, что с нами произошло, я думал, мы стали друзьями». «Спасибо, Николас», — со смехом поблагодарила, поражаясь, как ему удается поднимать мне настроение. «Буду рада тебя видеть к обеду». «Я обязательно воспользуюсь твоим приглашением. И, Делия, я все думал о твоем участке, пропаже алмазов, и считаю, что такого не может быть». «Но, как бы то ни было, там пусто», — неопределенно пожала плечами, многое указывало на это, и не верить словам Камау у меня не было причин. «Дель, у нас работает лучший специалист. Жак отлично разбирается в земле. Давай я привезу его на твои участки, пусть посмотрит. Уж если он у нас нашел алмазы, уверен, разберется и с твоим карьером». «Хм, спасибо, буду благодарна», — не скрывая удивления, промолвила, заметив, как на лице Николаса расползлась удовлетворенная улыбка, и уточнила. «Что?» «Будешь благодарна?» «Да», — протянула, ожидая очередного подвоха. Но услышанное требование меня, признаться, поразило. «Тогда с сегодняшнего дня зови меня просто Ник». «Хм, хорошо. Ник, до свидания». «До скорой встречи, Дель».